Глава 58. Влада. Я лежала на кровати, да нельзя довольная и изнеженная. И хотя выспаться мне сегодня не удалось, тело находилось в благодатном состоянии. Оно распласталось на кровати в предвкушении выходного. Удачно совпало, ничего не скажешь. Как же хорошо! А вот Керему, сонному и разбитому, но тоже довольному, как мартовскому коту, пришлось торопиться на работу. Сегодня у них там встреча с какими-то новыми поставщиками. Очень важная, очень нужная. И, вне сомнения, самая такая, ну, неотменяемая. Зато вечером меня обещали отвезти в ресторан. Задумалась. Все-таки странная у нас была семья. Мы начинали наши отношения по расчету. Никто не строил каких-то особенных ожиданий. Беременность стала сюрпризом. Хотя странный сюрприз, как сказала Есения, когда узнала, что мы все-таки планировали малыша. Как это можно неожиданно понять, что ты беременная, когда у тебя плюс-минус регулярный цикл, и вы не предохраняетесь? Это если вы спите в гондоне, пьете таблетки, а потом еще полируете это способом вовремя вытащить, то тогда да, беременность — это реально сюрприз. Назидательно говорила она. На самом деле мы с ней мало общались. Не знаю, по какой причине, но до того, как она стала матерью, что-то не складывалось, а после и времени у нее не было. Как она говорила, сколько нянь не нанимай, а грудь есть только у тебя. Ну, мне предстояло это все на себе проверить и испытать. Причем довольно скоро. Что такое пара месяцев, когда впереди вся жизнь? Сама не заметила, как стала воспринимать ее очень позитивно. Раньше мои будни походили на день сурка. Каждый раз одно и то же. Вы только подумайте. Утро, завтрак, работа, обед, ужин, уборка, стирка и готовка. А рядом вечно недовольный мужик с претензиями. Не видела конца и края всему этому. Сердце кровью обливалось. Я тогда понятия не имела, о чем можно мечтать, куда бежать и как строить свою жизнь. Словно билась головой о стену. Сейчас же все изменилось. Одно опрометчивое решение, и мир с его историей заиграл новыми красками. Тело стало отзывчивее, чувства ярче, а про ощущения я вообще молчу. Керем на работе, можно и порефлексировать. В любом случае, я очень рада, что все оно так складывалось. Иначе я просто не предполагала, что могло бы случиться с моей жизнью. На этой позитивной ноте пошла хозяйничать. Убрала вчерашнее, доела часть ужина, потом начала готовить новенькое. Сегодня настроение соответствовало желанию творить на кухне, чем я и воспользовалась. Классно же! Включила любимую музыку и начала. В целом радовалась каждому мгновению, гладила животик. А потом вдруг остановилась, прислушалась к себе и поняла. Я чувствую их. Я чувствую ее. Небольшое шевеление в животике, как будто рыбка плавает. Завизжала от радости. Схватилась за телефон и стала набирать сообщение Керему. Напечатала, отправила, а потом и вовсе записала несколько визжащих голосовых. Счастье распирала. Вот что животворящая сила секса делает. Так растрясло нашу дочку, что она решила показаться мне. «Ура! Уже срок-то приличный, я давным-давно должна была это ощущать. Как и член своего мужа. Так что все сошлось. Я отправила, должно быть, сотое, я же говорила, и преспокойно продолжила свои дела и приготовления. Надо сегодня что-то особенное придумать. Турецкое». «Точно!» На такой случай я решила позвонить матери Керема и спросить рецепт какого-нибудь интересного десерта. Взяла телефон и начала вызов. И да, мы с Дафной периодически созванивались, в том числе по видеосвязи. Она подняла трубку быстро, и я затараторила. «Дафна, как ваши дела? Мне очень нужна ваша помощь. Поможете мне? Давно хотела у вас спросить какой-нибудь не сильно сложный рецепт турецкой сладости, что любит Керем». «А вы что, не знаете, чем нравилось лакомиться вашему мужу?» Неожиданно услышала я ехидный голос старшей дочери Ясмин. Осеклась. Как-то неприятно сразу стало, что она не остановила меня сразу, а выслушала до конца. Я замолчала, на что получила довольно грубый ответ. «И что вы молчите? Зачем вы звоните моей матери? Она занята!» Очень грубо. Но я знала, что такой вариант развития событий возможен. Все же Дафна сама предупреждала меня, что ее старшая далеко не сахар. Поэтому я убавила пыл и холодно ответила. «И тебе здравствуй, Ясмина. Я сейчас хотела бы поговорить с твоей матерью. Ты можешь ее позвать к телефону?» Но Ясмина не собиралась так просто сдаваться. Она выдержала паузу, а потом резко сказала. «Моя мать не ответит тебе на этот вопрос. Позвонила бы своей подруге, жене брата. Она про Керема знает все. Недаром же он за ней столько ухаживал и даже жениться собирался. Даром, что она вместо него предпочла твоего родственничка. Но знаете ли, такая любовь не всегда забывается. Особенно, когда она теперь всегда под боком». Мне показалось, что я ослышалась.